Глава 29. «Какого черта вы тут делаете?» Разгневанная, с раскрасневшимися щеками, она напоминала героиню волшебной сказки. Большие черные глаза, грациозная шея, водопад темных волос. Но скорее Белоснежку или Малефисенту, чем Золушку. У Ньямана сработал рефлекс, он встал. «Изучаю окрестности». В стеганой пуховой жилетке, спортивных брюках и черных сапогах Лаура напоминала спешившуюся всадницу. Она подошла совсем близко и вцепилась в сыщика взглядом. «По какому праву вы допрашиваете моего дядю?» Снова захрустел гравий, синий луч мигалки с крыши полицейской машины метнулся по деревьям. Графиня явилась не одна, под охраной немецкой полиции. Ей ответил старый дядюшка Франц. «Мы просто беседуем, дорогая». Его объяснение только подогрело ярость Лауры. «Что вы вынюхиваете? Что ищете в конце-то концов?» — прошипела она сквозь зубы. «Не успели явиться и сразу разворошили дерьмо». Ньяман не понимал, чем вызван такой всплеск агрессии. Франц подъехал к племяннице. «Не волнуйся так, мой ангел!» Графиня обогнула кресло-каталку, взяла плед с железного стула и прикрыла плечи старика. «Вернись в дом, простудишься!» — сказала она, поцеловала его в лоб и сделала знак невидимой сиделке, которая мгновенно материализовалась на террасе. Франц не стал спорить. «Был счастлив познакомиться, майор!» Взаимно Ньяман поклонился. Лаура заслонила от него старика. Ее огромные черные глаза излучали ненависть. Никто не любит полицейских. В течение всего нескольких часов перед ним предстали три разные Лауры. Гламурная светская дама в трауре, хозяйка замка, неслышным шагом, как призрак, идущая по парку, и фурия, защищающая свою семью от чужака. «Не хотите объяснить, что происходит?» — спросила она, скрестив руки. «Насколько мне известно, вчера преступник был у вас в руках». «Вы правы», — примирительным тоном ответил сыщик. «Но Краус не убивал вашего брата». «Появились новые детали?» «Мы полагаем, речь идет о мести. Кто-то очень зол на вашу семью за нечто, случившееся в прошлом, почти наверняка на охоте». «И вы решили расспросить Франца в надежде, что он выведет вас на след неизвестного? Его, почти всю жизнь просидевшего в инвалидном кресле?» Ньяман с трудом сдерживал желание коснуться ладонями ее пылающих щек. «Именно так, графиня», — сказал он, постаравшись, чтобы голос звучал спокойно. «Франц рассказал мне о своем несчастном случае на охоте». «Меня тогда еще не было на свете». «Это не меняет того факта, что у вашего дяди есть очень весомый мотив». «Не понимаю». «Франц мог убить Юргена, чтобы отомстить брату. Постфактум». Губы графини дернулись, она побелела, и сыщик понял, чего ей стоило не залепить ему сходу пощечину. «Идемте», — приказала она. В холле она начала подниматься по лестнице, держась за мраморные перила, и почти взлетела на второй этаж. Задыхающийся Ньяман шел следом, пытаясь не отставать. Она обернулась и остановила его взглядом. Сыщик уже понял, что Лаура решила представить ему семью. На противоположной стене висели большие портреты в манере Гейнсборо. «Дитрих фон Гейнсберг», — объявила она голосом шпрехшталмейстера, «в начале 20 века владел и правил всем югом земли Баден-Вюртемберг. Имел обыкновение уничтожать целые деревни, чтобы расширить свой лес, то есть охотничьи угодья». Решив угодить графине, Ньяман вгляделся в суровое лицо. Непримиримый вид, тонкие усы, галстук аскот. Одетый в пиджак по моде «Бель-Эпок», с часами в кармане жилета, он олицетворял ту Пруссию, которую терпеть не могли французы. Люди Дитриха поджигали дома, чтобы убедить фермеров уйти с насиженных мест. Наш клан всегда предпочитал животных людям. А если быть совсем точным, удовольствие убивать их. Лаура спустилась на несколько ступенек. Ньяман сделал шаг назад и оказался на уровне следующего портрета. «Великий Клаус», — ироничным тоном продолжила экскурсию Лаура, — «был очень близок к нацистам, активно способствовал развитию автомобильного парка Вермахта». На холсте в коричневато-золотой раме был изображен крепкий широкоплечий мужчина во фланелевой куртке. Квадратная челюсть, напомаженный ежик волос, нафабренные усики. Похож на актера первых лет звукового кино. Этот человек, если и открывал рот, то лишь для того, чтобы пролаять приказ по-немецки. Ходили разговоры, что он не раз устраивал охоту с евреями в качестве дичи. Симпатичный господин, не правда ли? Идеальный момент, чтобы завести разговор о черных охотниках. Именно великий Клаус после войны протянул руку помощи Оскару Дирлевангеру. Нет, всему свое время. Пусть графиня продолжит маленькую, устроенную лично для него экскурсию. Вольфганг, мой дед. Улыбчивый, все понимающий, но легко отдающий приказ стрелять боевыми патронами по дальнобойщикам. Идеальный капитан промышленности Западной Германии 50-х годов. Аккуратный пробор, очки в роговой оправе, обаятельная улыбка. Доброжелательное внимание к окружающим пополам с неискоренимым равнодушием. В этом Гейрсберге угадывались мания величия и непомерное честолюбие, как составляющие крови. Лаура перепрыгнула через несколько последних ступеней и приземлилась в холле, где господствовал последний портрет. 40-летний мужчина, коротко стриженный, в очках, с неожиданно мягким, рассеянным взглядом, совсем не подходящим к его высокому положению. «Мой дорогой папочка, он много сделал для воссоединения Германии, но сначала избавился от неудобных соратников, разоблачив их как шпионов ГДР». Лаура снова скрестила руки, явно очень довольная своим музеем ужасов. Она выплеснула злость и успокоилась. «Отличная галерея», — сподхалимничал Ньяман. «Но я не понял, что вы пытаетесь доказать?» «Доказать? Нет, я всего лишь хочу помочь вам понять, какой широкий выбор объектов возмездия вы имеете в семейке Гейсберг. Половина Баден-Вюртемберга нас ненавидит, другая боится. Никто не придет на кладбище порыдать на наших могилах. Ищите в других местах, Ньяман, и не смейте больше беспокоить моего дядю». «Самое время для контрнаступления». «Что вам известно о черных охотниках?» Произведенный эффект превзошел все ожидания сыщика. Лаура изменилась в лице, стала бледной аж до синюшности. Не говоря ни слова, она прошла мимо него к ближайшей застекленной двери. Он испугался, что женщина сядет в машину и исчезнет, но обнаружил графиню на крыльце. Она держала в дрожащей руке сигарету и пыталась прикурить. «Так что там с черными охотниками?» — повторил он нейтральным тоном. Лаура резко повернулась и выдохнула дым ему в лицо. «Легенды. Нам 70 лет досаждают слухами о них. Якобы мой прадед спрятал этих мерзавцев и реабилитировал их на своих заводах. Что, не сумели найти подозреваемых получше?» Еще одно колечко дыма ему в рожу. «Сегодня ночью на вас напал Рёдкен. Это была любимая порода черных охотников». «Он на меня не нападал». «Потому что я подоспел вовремя». «В Европе уже 7 десятилетий нет собак этой породы. Одна появилась вчера в вашем парке с клеймом зловещего батальона на ляжке». Лаура отошла на несколько шагов, продолжая курить, и он подумал: вышел бы хороший портрет для мраморного холла. Пусть бы висело рядом с папой. Значит, вы переключились на охоту за призраками? Не шутите, Лаура. Ньюман шагнул к графине. Опасность, которая вам грозит, реальна. Думаю, вы следующая в списке. Она бросила окурок и затоптала его, вложив в движение накопившееся раздражение. «Найдите убийцу, Ньюман, и отстаньте от дяди! Навсегда!» Он поклонился. По непонятной причине ему сейчас нравилось разыгрывать карту почтительности и преклонения перед властной немкой. Он покинул замок, подошел к Вольво и, повинуясь рефлексу, оглянулся через плечо. Лаура исчезла. А вот Франц фон Гейрсберг смотрел на него из окна первого этажа.